туда, где твои сиси. Ах ты красавица моя, моя ты прелесть, мои золото, рубины и денег шелест. Сотканы небесами, сотками сыпешь, сыпешь. Теперь я люблю тебя и ты меня не обидишь. Но есть нюансы, тебя зовут не Наташа. Porque bueno muchacho, это слова не наши. Но это не беда и я тебя прощаю. Коньяк, конфеты за твой счет не заметишь. И я так рад, что ты есть, ведь ты не можешь не есть. А я тебя буду любить, не буду такси.